Послесловие Смолкина. История мнимого заговора о Евгении Петровиче Корновиче и его романе «Пагуба». Исторический роман «Пагуба», известного в прошлом веке историка и писателя Евгения Петровича Корновича, годы жизни 1824-1885, посвящен секретной странице русской истории – Лопухинскому делу, относящемуся к самому начальному периоду царствования императрицы Елизаветы Петровны. Она правила Россией с 1741 по 1761 год. Елизавета была умная и добрая, но беспорядочная и своенравная русская барыня XVIII века, которую по русскому обычаю многие бранили при жизни и тоже по русскому обычаю все оплакивали по смерти, писал Ключевский, умевший взглянуть на венценосцев простым человеческим взглядом. Именно избрание, или, говоря языком самого дела, оскорбление высочайшей персоны государыни непристойными словами, как грозная туча из едва заметного облачка, образовалось Лопухинское дело. Одно из самых примечательных в ряду потаенных политических процессов Елизаветинской эпохи. Автор романа «Пагуба» Евгений Петрович Корнович родился в семье богатого помещика, принадлежащего к старинному дворянскому роду. Превосходное домашнее образование предопределило его глубокие и разносторонние научные и литературные интересы. В 1844 году Корнович окончил педагогический институт в Петербурге. Отец не оставил ему наследство, но дядя завещал племяннику значительное состояние. Однако молодой Корнович дал своим крестьянам вольную и, оставшись без средств к существованию, пошел служить. Преподавал греческий язык в Тульской гимназии, историю и статистику в Калужской гимназии, затем более 10 лет служил в Вильно. В 1859 году вышел в отставку, поселился в Петербурге и целиком отдался литературной деятельности. Первые шаги на этом поприще он сделал значительно раньше, в пору своей службы в провинции. Еще в 1845 году он опубликовал переводы с древнегреческого знаменитых комедий Аристофана «Облака» и «Лисистрата». Тогда же появились в журналах и стихи Корновича. Он печатался в лучших российских газетах и журналах и везде был желанным сотрудником, ибо славился редкостной добросовестностью, живо откликался на спешные просьбы редакций, быстро доставлял превосходные статьи на самые разные литературные и научные темы. Его демократические убеждения находили выражение в научно-публицистических статьях. Например, в 1858 году, в разгар подготовки крестьянской реформы, Корнович поместил у Некрасова в «Современнике» цикл статей по истории крепостного права, а несколько позднее основал еженедельник «Мировой посредник», призванный практически содействовать крестьянской реформе. Глубоким демократизмом были проникнуты и его статистические очерки, и статьи по национальному вопросу, и правоведческие труды, направленные на утверждение прогрессивных судебных реформ 60-х годов и выработку правосознания в русском обществе. Не избегал он и полемики, особенно если речь шла о насущных общественных потребностях. Не случайно имя Корновича упоминается в стихотворении Некрасова «Что поделывает наша внутренняя гласность?» «На грамотность ударил даль, но отразил его Корнович». В 1856 году Владимир Иванович Даль опубликовал в «Русской беседе» письмо, в котором рассуждал о преждевременности всеобщего распространения грамотности. «Перо легче сохи, вкусивший бестолку грамоты, норовит в указчики, а не в рабочие». Карновидж же, глубоко знавший эту проблему как опытный педагог и исследователь, не мог смолчать и выступил с серьезными возражениями Далю. Наиболее значительная часть литературного наследия Карновича относится к истории и исторической публицистике. Опираясь на собственные архивные изыскания, включая и изучение частных фамильных архивов, Карнович-историк стремился воссоздать подлинную картину русского общества XVIII века во всей его полноте, яркости и пестроте. Быть может, этот век привлекал его своими поразительными контрастами, о которых образно и проницательно недавно писал Юрий Давыдов. «Время пахло кровью и розовой водой, соусом из оленьих языков и пороховым дымом, софьяновыми переплетами и сыромятным батажьем». В своих замечательных по богатству собранного материала исторических очерках Карнович создавал достоверный образ XVIII столетия. Придворный и домашний быт, аристократия и чиновничество, купечество и полиция, филантропия и почта, театр и библиотеки – все это зримо представало в его очерках. Он изучал наиболее известные российские состояния, их источники и способы обогащения, реальные масштабы богатств. Он занимался и генеалогией русского титулованного дворянства, происхождением русских родовых фамилий. Как исторический романист Карнович выступил в конце 1870-х годов. Сначала в журнале «Отечественные записки», затем отдельными изданиями начинают выходить его исторические романы и повести «Самозванные дети», 1878 год, из времени императрицы Екатерины II, «Любовь и корона», 1879 год, царствование Анны Иоанновны и регенство Анны Леопольдовны, «Мальтийские рыцари в России», 1878 год, из времен императора Павла I, «На высоте и на доле», «Царевна Софья», «Придворное кружево», 1885 год и другие. Исторические романы Карновича пользовались немалым успехом у читающей русской публики, не раз переиздавались, а в 1909 году вышло собрание сочинений писателя в 10 томах. Критика того времени относилась к историку-романисту чрезмерно сурово. К слову сказать, такова же была участь современных Карновичу известнейших исторических беллетристов – графа Салиаса, Всеволода Соловьева, Мордовцева. Его иронически сравнивали с Вальтером Скоттом, упрекали в историческом невежестве и даже в том, что он цитирует, например, письма из сборников Русского императорского исторического общества. Но главный упрек сводился к тому, что в своих исторических романах он не касается действительных язв тогдашней русской жизни, подвигов Салтычихи и тому подобное, а переделывает какую-то ужасную чепуху из ундольфских таинств или погружается в дворцовые интриги или альковные тайны царствовавших во времена оные особ. В таких суждениях о творчестве Карновича явственно проглядывала тенденциозность современной писателю народнической критики. Больше оснований для упреков имели те из критиков, которые отмечали в романах Карновича недостаток художественности. Однако прошедший после его смерти век заставляет по-иному взглянуть на, казалось бы, бесспорные оценки. В исторической беллетристике прошлого века художественный образ ставился выше реального исторического факта. Карнович же в своих романах целиком опирался на исторический факт, причем давал его в чистой достоверности, документальности. И эта документальность, своего рода протокольность, составляет определяющую черту его творчества. Превосходный знаток прошедшей эпохи, он избирал в качестве сюжетов своих романов такие эпизоды истории, которые не нуждались в какой-либо драматизации, литературном обострении, ибо реальная историческая жизнь, воссоздаваемая романистом, драматичнее любого вымысла. Именно об этом писал Достоевский. Действительно, проследите иной, даже и не такой яркий факт действительной жизни, и если только вы в силах и имеете глаз, то найдете в нем глубину, какой нет у Шекспира. Жанр, в котором работал историк-романист, следовало бы определить как документальный исторический роман. В его основе всегда лежит документ, в котором запечатлена живая историческая реальность. В этом документе уже заключена динамичная фабула и даже структура романа. Отступления же от фабулы в романах Корновича также представляют собой документальные вставки, создающие исторический фон. Характеры персонажей, их биографии строго опираются на документальные источники и почти никогда не выходят за их рамки. Основу диалогов составляют письма, мемуары, протоколы допросов, любые иные документальные свидетельства. Таким образом, документальный исторический факт безраздельно господствует в романе Корновича, и именно в нем коренится художественная достоверность произведения. Осуществить дело, положенного в основу романа «Пагуба», посмертное издание 1887 года, более столетия почти ничего не было известно. И лишь в 1860-х годах историки получили доступ к материалам следствия и суда над семейством Лопухиных, Анной Бестужевой-Рюминой и другими лицами, причастными к этому политическому процессу. Выяснилось, что никакого заговора не существовало, а был тесно сплетенный клубок интриг дворцовых, внешнеполитических, семейных, любовных, приведших в конце концов к трагической развязке, беззаконному осуждению невинных людей, к чудовищным наказаниям. Историки прошлого века, Соловьев, Семевский, полагали, что Лопухинское дело легло темным пятном на царствование императрицы Елизаветы. Первые десятилетия после смерти Петра Великого называют эпохой дворцовых переворотов. Правители империи восходили на престол не по установленному на основе закона порядку или обычаю, а случайно, путем дворцового переворота или дворцовой интриги. Именно об этом с горечью писал живший в XVIII веке историк Щербатов. «Само наследство престола не утверждено, и бедная Россия, яко вотчина или какого приватного человека имение, ни по крови, ни по праву рождения может по самовластным прихотям царствующего государя в наследство переходить. И опыт доказал, что со времен царя Федора Алексеевича до ныне никогда порядочным образом престолу не наследовали». Запутанный вопрос о престоле решала гвардия, ставшая чуть ли не господствующей силой в империи. Со времени смерти Петра I до воцарения Екатерины II гвардия участвовала в 5-6 переворотах. В ночь на 25 ноября 1741 года 32-летняя Елизавета Петровна, дочь Петра Великого и Екатерины I, была возведена на престол гренадерской ротой Преображенского полка. Брауншвейгское семейство, сам 15-месячный император Иоанн Антонович, его мать, правительница России Анна Леопольдовна, и отец, принц Антон Ульрих, было низложено и отправлено в пожизненную ссылку. Но угроза обратного переворота долгие годы преследовала Елизавету, страхом и тревогой отравляла ее веселую жизнь, полную забав, роскоши и неги. Императрице и ее окружению всюду мнились заговоры в пользу низложенного семейства. Любой вздорный слух, невинная светская болтовня или злословие омрачали изумительно красивое лицо Елизаветы. Дело о Лопухинском заговоре возникло и развелось в этой тягостной атмосфере политической неустойчивости, династических расприй, коварных происков соперничающих с Россией держав, в обстановке опал, гонений и расправ со сторонниками прежнего правления. Елизавета, по словам Щербатова, давала многую поверенность своим любимцам. Одним из таких фаворитов был первый придворный лейб-медик граф Йоган Герман Лесток, родом француз, опытный и ловкий интриган, сыгравший главную роль в этом мрачном политическом спектакле. Страшась утраты своего влияния на императрицу, он всеми силами стремился погубить своего соперника – умного и деятельного вице-канцлера графа Алексея Петровича Бестужева-Рюмина, главу внешней политики елизаветинского правительства, приверженца Австрии. За Лестоком стоял французский посланник маркиз де Шатерди, оказывавший всяческое противодействие австрийской ориентации российской внешней политики. Участник переворота 1741 года, остроумный и неподражаемо галантный кавалер, Шатерди снискал себе сильное влияние при дворе. Современники злословили, что первый поклон отдавался императрице, второй – ему. Скрытая подоплека Лопухинского заговора коренилась в соперничестве могущественных держав и противоборстве влиятельных вельмож, стремившихся любыми способами, преимущественно коварными интригами, усилить свое влияние на императрицу. Лесток за свои старания в пользу Франции получал от Версальского кабинета приличный пенсион. Бестужев-Рюмин был не менее корыстолюбив. По словам Карамзина, он торговал политикою и силами государства. В центре мнимого заговора оказались семейство Лопухиных и Анна Гавриловна Бестужева-Рюмина, жена обергофмаршала графа Михаила Петровича Бестужева-Рюмина, брата вице-канцлера. Наталья Федоровна Лопухина, урожденная Балк, родственница знаменитых Монсов Анны и Вильяма, принадлежала к новой придворной знати, которую иначе как немецкими выскочками не называли. Выйдя замуж за Степана Васильевича Лопухина, двоюродного брата опальной царицы Евдокии Федоровны, первой жены Петра I, она вскоре была вынуждена вместе с малолетними детьми отправиться вслед за мужем в ссылку в Дальний Кольский острог, где семья Лопухиных претерпела немало страданий и унижений. После смерти Петра I Лопухины возвращаются в Петербург, а затем допускаются и ко двору. В конце царствования Анны Иоанновны они приобретают силу и влиятельность. Степан Васильевич становится вице-адмиралом, а Наталья Федоровна – статсдамой. Вершиной их благополучия было время правительницы Анны Леопольдовны. Наталья Федоровна – женщина светская, славившаяся красотой и кокетством, близко сходится с влиятельным сановником графом Рейнгольдом Густавом Левенвольдом. С восшествием же на престол императрицы Елизаветы Левенвольд был заключен в крепость, предан суду и приговорен к смертной казни. Однако царица милостиво смягчила приговор и отправила вельможу в ссылку в Соликамск. Вскоре после воцарения Елизаветы Лопухина оказывается в оппозиции к новой императрице. Хотя она и была оставлена статсдамой, но чувствовала себя при дворе униженной. Существует легенда, что немилость к ней Елизаветы вызвана удачным соперничеством Лопухиной с императрицей в амурных делах. Однако Лопухина была старше царицы на 10 лет. Корнович ошибочно пишет о 6 годах. К тому же Елизавета по красоте своей признавалась современниками несравненной. От ее красоты просто сходили с ума. Она затмевала солнце. Как бы не любила Лопухина опального графа Левенвольда, никаких серьезных попыток к облегчению его участи предпринять она не решилась. Ей оставалось лишь неутешно горевать и упрекать виновницу своих несчастий. Эти горестные чувства Лопухиной разделяла Анна Бестужева-Рюмина, глубоко любившая своего брата Михаила Гавриловича Головкина, «аннинского вельможу», попавшего под опалу. Резко осуждая императрицу, укоряя ее в предосудительном поведении и мечтая вслух о воцарении свергнутого семейства, эти женщины движимы были простыми чувствами любви и родственной преданности к своим возлюбленным и близким. Лопухинское дело, возможно, и не состоялось бы, если бы не было Извета, Бергера и Фалькенберга. Но нужно иметь в виду, что Лопухины и Бестужева-Рюмина относились к намеченным лицам, то есть были уже заподозрены в преступных намерениях только лишь потому, что имели родственные и иные связи с опальными вельможами, к тому же сами были близки к прежней правительнице. Секретарь саксонского посольства Петцольд полагал, что доносчики Бергер и Фалькенберг действовали не по собственному почину, а были агентами Лестока, который тщательно спланировал все дело. Карнович не развивает в романе эту версию, но можно предположить, что Бергер действительно имел связи с окружением могущественного лейб-медика или с тайной канцелярией. Укажем хотя бы на два первых доноса Бергера, которые принесли столько несчастий несколько комичному майору Шнопкопфу, честному вояке, преданному не отечеству, а воинскому знамени. Рыжий кирасир Бергер – это чистый тип предателя, подлеца и изменника, случайно попавшего в благоприятную для его низких замыслов политическую среду и ценой чудовищных изветов, достигающего своих целей. В его случае трудно даже говорить о честолюбии, ибо он просто бесчестен, и лучше всего это понимали сами немцы. Русские же относились к нему гораздо снисходительнее. Примером тут может служить молодой Иван Лопухин, фонвизинский недоросль, правда, с дурными наклонностями. С Бергером, играющим в романе роль злодея, связана немецкая тема. Засилье иноземцев в двух предшествующих правлениях вызывало недовольство в различных слоях русского общества. С воцарением Елизаветы падение Остермана, Миниха и Левенвольда воспринималось как конец господства немцев. Новая императрица с первых дней своего царствования стремилась вернуться к правилу Петра Великого – должна пользоваться искусными иностранцами, принимать их на службу, но не давать им предпочтения перед русскими. Любопытно, что на роль лидера русской национальной партии претендовал маркиз де Шетарди, который раздувал вражду Елизаветы к Остерману и советовал ей заменить всех немцев русскими, особенно на дипломатической службе. Иноземцев на русской службе в конце 1730-х годов было не больше, чем при Петре I. К тому же они не оказывали определяющего влияния на политическую жизнь России. Берон, объявленный в середине XVIII века главным врагом России, не имел, например, касательства к делам тайной канцелярии, а в штате последней не было ни одного иностранца. Елизавета же, по общему мнению, не любившая немцев и изгнавшая их из правительства, благоволила к Берону и даже освободила его из ссылки. Она была благодарна ему за то, что во времена Анны Иоанновны он спас ее от заточения в монастыре. Конечно, многие русские дворяне были недовольны фаворитами Анны Иоанновны – Бероном, Минихом, Левенвольдом. но несравненно сильнее их беспокоило усиление власти олигархов, русских и иноземцев, подрывающие основы абсолютной монархии. В романе немецкая тема подается взвешенно и исторически объективно. Запоминается сцена в немецком трактире, когда в ответ на раздраженные высказывания, направленные против русских, тогда была сильна угроза расправы с немцами, старый немец Карл Майглокен произносит искреннюю и мудрую речь в защиту русского народа. «Среди моих почтенных единоплеменников заявляю, что русский народ добрый, ласковый и приветливый». Бергер же предстает в романе как человек, чуждый по существу какой-либо национальности. Он губит старого приятеля своего отца, майора Шнопкопфа, доносит на пастора Грофта, губит семейство Лопухиных. Наталья Федоровна была немкой и сохраняла лютеранскую веру. Губит молоденькую Софью Лилиенфельд. Он по-подлому рассуждает, что ему, как немцу, выгодно было бы воспользоваться раздражением русских против его единоплеменников и тем самым заслужить благосклонность правительства. Начисто лишенный чувства национального достоинства, Бергер передает свой донос на пастора Грофта старцу Варсонофию, лютому врагу иноземцев, нечестивых лютеров, призывающему изгнать их из России, обожницы их предать поруганию. Лопухинское дело относилось к политическим процессам по государеву слову и делу. К ним причисляли действия и умыслы против царя, правительства, оскорбление царского имени и титула, измену, бунт и другие преступления. Приготовления к арестам и розыску по этому делу приобрели поистине грандиозные размеры. 21 июня 1743 года в Петербурге появились военные отряды. Улицы опустели, столица замерла. Жители в страхе думали, что возвращаются старые бироновские времена, когда по улицам в сопровождении конвойных шагали языки, по указанию которых хватали намеченных. Однако главную задачу следствие видело в том, чтобы отыскать связи между заранее признанными виновными Лопухиными и братьями Бестужевыми-Рюминами. Листоку, ставшему душой следствия, нужны были люди, готовые оговорить его соперника. После первых допросов и очных ставок в тайной канцелярии круг обвиняемых расширился. Елизавета читала экстракты из допросов и давала распоряжение следователям. Лопухиных и Бестужеву заключили в Петропавловскую крепость, откуда путь обычно вел к месту казни на площади или в самую гибельную сибирскую ссылку. Затем приступили к истязаниям. Мужчин поднимали на дыбу, женщин — на виску. Несмотря на пытки, Анна Гавриловна мужа своего не оговорила. Наталья же Федоровна упорно выгораживала Степана Васильевича. Выбитые истязаниями показания были шатки и противоречивы. На полях доклада следственной комиссии о ходе дела Елизавета начертала, а что они запирались, и в том верить нельзя, понеже, может быть, они в той надежде были, что только спросят, а ничего не сделают, то для того и не хотели признаваться. Чудовищный по своей жестокости приговор она смягчила, ибо верна была своему обету, данному накануне переворота, никого не казнить, а через год, в 1744 году, императрица своим указом отменила смертную казнь в России. Но еще до суда кроткая, как ее называли придворные историографы, Елизавета к докладу комиссии приписала о заговорщиках: «Жалеть не для чего, лучше век их не слыхать». Наталья Федоровна Лопухина во время варварского наказания сопротивлялась палачам, ее избили до полусмерти и вырезали у нее большую часть языка. Соловьев писал о лопухинском деле: «Люди, дурно отзывавшиеся о поведении императрицы, жалевшие о падшем правительстве, желавшие его восстановления и питавшие надежды на это восстановление, были наказаны». Замечательный историк князь Щербатов полагал, что в России писанные законы уступают власти государевой и силе вельмож. Корень зла он видел в отсутствии основополагающего закона о престолонаследии, что подвергает государство к смятениям, возбуждает честолюбие в сильных и вражды в царском доме, всегда грозящие междоусобную бранью и разорением государства. Цари же окружают себя вельможами, которые двор считают своим отечеством и сильны лишь в дворцовых происках. Жизнью и честью русских подданных играет деспотичество. «А под сими-то правителями, — писал Щербатов, — российский гражданин должен влачить тяжесть жизни своей, не имея ни твердых законов, ни знающих правителей. Он должен ежедневно страшиться и вельмож. Жизнь, честь, имение его не более в безопасности, как слабая лодка без руля среди сурово волнующегося моря». Именно об этом роман «Пагуба» забытого русского историка-романиста Евгения Петровича Корновича, стремившегося воссоздать достоверный облик елизаветинской эпохи. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Апрель 1996 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.